19 декабря 1890 года по будку протрубили в четверть шестого утра. Солнце взошло 2 часа спустя. Выйдя ясным морозным утром из своих типи, индейцы увидели подтверждение худших своих страхов. Стоянку окружали 8 кавалерийских рот. С невысокого пригорка щерились 4 пушки Гочкиса, заряженные и нацеленные на палатки. Солдат и разведчиков было примерно в 5 раз больше, чем воинов Миниконджо, 36 офицеров, 436 рядовых и 110 разведчиков-индейцев против 120 мужчин боевого возраста и 250 женщин, детей и стариков Миниконджо и Ханкпапа. Между тем, мало кому из мужчин с обеих сторон уже доводилось сражаться. Во времена Литл Бигхорн большинство воинов были еще мальчишками. 20% численности 7-го кавалерийского составляли зеленые новобранцы, которые даже выстрела за свою жизнь не сделали. Боевой опыт имелся разве что у горстки сержантов и 6 ротных, служивших при кастре. Оружие с тех пор тоже не слишком усовершенствовалось. Рядовые по-прежнему носили револьверы и однозарядные карабины. Воины большой ноги были вооружены получше, многозарядными винтовками, но если полковник Форсайт добьется своего, с оружием индейцам вскоре придется расстаться. В 8 утра переводчики созвали локотских мужчин на открытую полосу между биваком Уитсайда и индейской стоянкой. Некоторые пришли в боевой раскраске, почти все были облачены в рубахи духов. Полковник Форсайт через переводчика Джона Шанграу заговорил с воинами по-доброму и по-хорошему. Он выразил сожаление, что приходится разоружить их, однако, поскольку лакота считаются военнопленными, оружие полагается сдать. За это, обещал полковник, они получат компенсацию. Он настоятельно попросил не вынуждать его устраивать обыски, а довериться ему и принести оружие самим. В отличие от отца Крафта, настроенного довольно оптимистично, ординарец Форсайта готовился к худшему. За свою жизнь он не видел ни одного индейца, который отдал бы оружие, свое самое ценное и дорогое имущество, без борьбы. Но пока индейцы предпочли пассивное сопротивление и попросту повернулись к Форсайту спиной. Растерявшись и не зная, как быть, полковник передал инициативу майору Уитсайду. Тот, устав смотреть, как индейцы тянут время, велел Шанграу собрать воинов. Пусть сдают винтовки. Немедля. Переводчик прилежно изложил его требования лежащему в хижине большой ноге, но вождь тоже порядком устал. Он уже достаточно пытался жить в мире с белыми и выполнять зачастую сумасбродные указания индейских агентов и непререкаемые приказы армейских офицеров. Он ведь уже пообещал Уитсайду, что его люди сдадут оружие, как только прибудут в агентство. Почему майор сомневается в его честности? Что за срочная необходимость отнимать у них средства самообороны? Так и быть, он отдаст несколько неисправных винтовок, но хорошие останутся у его людей до самого Пайн-Ридж. Шанграу умолял большую ногу одуматься, однако умирающий вождь был несгибаем. Затем обязанности переводчика выполнял Филипп Уэллс, тоже полукровка, владеющий 2 языками. Шанграу ушел, судя по всему, не передав Уитсайду слова, сказанные большой ногой, поскольку майор выбрал наугад 20 индейцев и приказал им принести винтовки. Воины вернулись с жалкой кучкой поломанных дульнозарядников, но Форсайту и Уитсайду было не до шуток. Форсайт, уже оправившийся от кратковременного замешательства, велел госпитальным санитарам вынести большую ногу из палатки на одеяле. Может быть, вождю удастся вразумить своих людей. Но и это не подействовало. Большая нога уверял, что больше ружей нет, рота Самнера их сожгла. Воины смотрели на своего угасающего вождя с тревогой. Из носа его ручьем текла кровь. Он попытался приподняться и сказать своим сторонникам, чтобы не суетились, но рухнул на носилки, не в силах больше произнести ни слова. Форсайт потерял самообладание. «Так-то ты платишь мне за доброту!» «Враньем!» — рявкнул он на умирающего вождя. По совету Уитсайда полковник приказал ротам Би и Кей, насчитывавшим примерно по 55 человек, оцепить площадку совета. Спешенная рота Би отгородила воинов с фланга, выстроившись лицом на восток. Рота Кей, развернувшись к северу, отрезала Лакота от их лагеря. Солдаты и воины стояли друг напротив друга на расстоянии 5 метров. Зеленые новобранцы нервничали, молодые Лакота роптали. Кто-то из воинов попытался протолкаться сквозь строй солдат. Филипп Уэллс отчитал индейцев за вероломство. Ответом ему было, по словам полкового адъютанта, глухое недоброе молчание, которым частенько встречают хозяев рабочие во время забастовок. Атмосфера становилась все более мрачной. Форсайт приказал капитанам Чарльзу Варнуму и Джорджу Уоллесу взять по одному отряду и прочесать лагерь в поисках оружия. Не в силах продемонстрировать необходимую жестокость, полковник пытался уговаривать индейцев, явно не чувствуя взрывоопасности ситуации. Зато опасность остро почувствовал капитан Варнум, особенно заметив ружья, спрятанные под одеялами у нескольких воинов на площадке совета. Обыск в лагере пошел именно так, как Варнум и предполагал. Женщины встретили солдат воплями и бранью. Оружие было спрятано так надежно, что его пришлось едва ли не из-под земли выкапывать. Каким только уловкам не прибегали женщины, чтобы замаскировать его. Первое найденное мной ружье прикрывало собой скво, отчаянно стонущая якобы от боли. Она так противилась обыску, что я приказал ее поднять. Под ней обнаружился превосходный винчестер. Варнум и Уоллес призывали к порядку, но солдаты теряли терпение и переставали церемониться. Они перекатывали на бок лежащих женщин, выдергивали ружья из-под юбок сидящих девушек и переворачивали палатки вверх дном, хватая все, что хотя бы отдаленно напоминало оружие. Сидевший в палатке расистая борода прислушивался к суматохе и шуму снаружи. На совет он не явился, дожидаясь удобного момента, чтобы прокрасться в фургон и там затаиться. Но когда я выглянул, увидел солдат с охапками ружей, ножей, томагавков, ломиков, дубинок, луков и стрел, — вспоминал он. Расистая борода наскоро разгреб землю и едва успел спрятать свой карабин. Сразу после этого в палатку заглянул солдат и приказал идти на площадку совета. Припомнив слова отца, молодой воин приготовился к худшему. Я взял несколько патронов и зарыл около палатки перед входом, забросав их навозом, чтобы легче было отыскать, если на совете начнется заварушка. При обыске в лагере имени Конджо было найдено 40 старых и почти негодных ружей. И снова полковник Форсайт потребовал, чтобы «большая нога» сдал многозарядные винтовки, которые майор Уитсайд видел у воинов накануне. И снова вождь заявил, что их все забрал Самнер. Оставалось только одно — устраивать личный досмотр каждому воину. Филипп Уэллс объяснил порядок. Лакота по очереди проходит через разрыв между ротами Би и Кей, где их досматривают Уитсайд, Уоллес и Варнум. Те, кто постарше, послушались, но молодые воины заортачились. Отец Крафт в своей черной сутане сновал между ними, угощая сигаретами и пытаясь успокоить. Мало кто из воинов его слушал. Все их внимание обратилось к знахарю по имени Сидит Прямо. Облачившись в расшитую рубаху духов и не спадающий головной убор из перьев, раскрасив лицо зеленым, он в одиночку начал энергичную пляску духов на краю площадки совета. Он извивался и вертелся, напоминая воинам о силе их рубах. Дважды полковник Форсайт велел знахарю прекратить двигаться и, как подобает человеку с таким именем, сесть и посидеть спокойно. «Обойдет круг, тогда и сядет», — ответил ему зять большой ноги. Знахарь описал круг и молча уселся на корточке. Конфликт был сглажен на какое-то время, но потом эстафету «Сидит прямо» подхватил глухой воин. Часть индейцев считала его к тому же помешанным или ни на что негодным, или тем и другим. Воздев свое ружье над головой, он заявил, что оно ему дорого обошлось. Если кто-то хочет его забрать, тогда пусть заплатит. Три сержанта-кавалериста подошли к нему со спины. Двое ухватили воина за руки, третий попытался вырвать ружье, и тут оно выстрелило. Тотчас, словно по сигналу, «Сидит прямо» вскочил на ноги, зачерпнул горсть земли и подбросил в воздух. Шесть воинов вытянули из-под одеял винчестера. Одному встревоженному лейтенанту в строю показалось, что это длилось целую вечность. «Вот тенна», — подумал я, — «что у них на уме?» Миниконджу длинный бык ответил бы ему так: «Индейцы очень похожи на белых. Они сердятся, когда их бьют, рвут одежду и отнимают ружье. Тогда мы сражаемся». Пальба в ответ на случайный выстрел вспыхнула мгновенно, словно пожар в прерии, с горечью вспоминал старшина Теодор Рагнар из роты Кей. У отца Крафта не возникло ни малейших сомнений в том, кто стрелял первым. Индейцы, распаленные этим выстрелом, выдавали залп за залпом по шеренгам рот Би и Кей, заодно выкашивая, словно траву, своих собственных женщин и детей, столпившихся в лагере за спинами солдат. Все смешалось. Воины хватали карабины и патронташи погибших солдат и уже сданные ружья. Безостановочно нажимая на рычажный затвор своих 15-зарядных винчестеров, они расстреливали кавалеристов рот Би и Кей, как из пулемета. Перезаряжать ружья никто даже не думал. Когда магазины пустели, воины и солдаты кидались в рукопашную, в ход шли револьверы, приклады, ножи и дубинки. Капитан Уоллес успел застрелить четырех воинов из револьвера, прежде чем пуля снесла ему макушку. Видимо, не различив в пороховом дыму черную сутану отца Крафта, кто-то из воинов вонзил ему нож в спину и проткнул правое легкое. Крафт ухаживал за ранеными солдатами, пока не рухнул сам. Один из воинов кинулся на Филиппа Уэллса. Переводчик, припав на колено, выставил незаряженную винтовку, словно щит, отражая удар разделочного ножа. Запястье нападавшего с размаха стукнулось о преграду, однако зажатый в руке нож по инерции рубанул Уэллса по носу, срезанный почти начисто кончик повис на лоскутке кожи. Уэллс выстрелил воину в бок, тот рухнул, и почти сразу же в него в упор разрядил винтовку подбежавший капрал. Еще миг спустя капрал сам был сражен пулей. Когда началась стрельба, вождь Большая Нога попытался подняться с носилок и посмотреть, что творится. В этот момент офицеры и кто-то из рядовых выстрелили ему в спину. Поначалу никто этого не заметил. «Все так густо заволокло дымом, что я ничего не видел», — вспоминал один из воинов. «Поэтому я замер и просто стоял на месте. Когда дым слегка рассеялся, я увидел, что Большая Нога лежит с окровавленным лбом, свесив голову на правое плечо. Рядом с ним корчилась его жена, у нее было раздроблено левое бедро». Примечание. Отец Крафт не только выжил, но и, на удивление, быстро оправился от ранения. Конец примечания. Расистая борода, у которого при себе был только нож, различал в густой пелене дыма лишь поблескивающие солдатские пуговицы. Совсем рядом над ухом прогремел выстрел из кавалерийского карабина, и расистая борода, которому отчаянно было нужно оружие, принялся его отнимать, всадив нож солдату в бок. Раненый начал его душить. Расистая борода еще раз пырнул его ножом, солдат упал. Расистая борода уселся на него верхом и, придерживая голову солдата одной рукой, заколол его, пробив ножом почку. Другой солдат выстрелил в расистую бороду, но промахнулся и вместо него убил своего. Расистая борода решил, что ближнего боя с него хватит. Метнувшись через весь лагерь, он опрометью кинулся к ущелью. За его спиной в дыму остались лежать 26 убитых и раненых кавалеристов и, по подсчетам полковника Форсайта, 62 погибших воина. Бой на площадке совета не продлился и 10 минут. Первая стадия столкновения, схватка на площадке совета, закончилась. Вторая, отступление с боем через лагерь, началась, когда воины Лакота прорвали строй рот Би и Кей, и кавалеристы, развернувшись, принялись по ним стрелять. Индейцы отступали медленно, лицом к противнику, отстреливаясь на ходу. Сержант Рагнар навел карабин на одного краснокожего, который отступал спиной вперед, все это время хладнокровно целясь в меня, пока, наконец, я не влепил ему пулю в лоб. Ружейный дым докатился с площадки совета до индейского лагеря. Он был ужасно густой, вспоминала одна из индианок. Такой густой и плотный, что кавалеристы не отличали воинов от остальных членов общины. Мишенью становился любой движущийся силуэт. Офицеры, перекрывая шум, гам и грохот, уже командовали «прекратить огонь», но кто-то из солдат, войдя в раж и не слыша приказов, продолжал стрелять. Внезапную тишину то и дело нарушали крики и вопли со всех сторон, признавался один из лейтенантов, оглашая самое ужасное — расстрел женщин с примотанными к спине младенцами. Так началась третья стадия трагедии Вундетни — истребление мирной части лакотской общины. После первого залпа на площадке совета из индийского лагеря хлынули в трех направлениях переполошившиеся, перепуганные женщины, дети и старики. Одни набились в фургоны и покатили по дороге, ведущей на северо-запад. Этих солдаты пропустили, прекратив на время стрельбу. Другие двинулись на восток, к ручью Вундетни. Им повезло меньше. Вторая рота без зазрения совести принялась стрелять по ним, в том числе по пяти девочкам, пытавшимся убежать от конных солдат. Понимая, что сейчас их нагонят, девочки сели на землю лицом к преследователям. Кавалеристы вскинули ружья, девочки закрылись одеялами и через миг равной вспышки выстрела были мертвы. Больше всего мирных членов общины вперемешку с десятками воинов пешком и на фургонах устремилась прямиком в широкую лощину к югу от лагеря. Эта лощина и стала полем смерти Вундетни, на котором артиллерия косила всех без разбора. В начале сражения у расчетов, обслуживавших пушки Гочкиса, имелся отличный обзор, но пока длилось общее столпотворение, в котором солдаты смешались с индейцами, они не стреляли, и только когда уцелевшие из рот Би и Кей отступили под прикрытие пригорка, капитан Аллен Кейпрон приказал батарее открыть огонь, начав тем самым четвертую стадию побоища, повальное истребление бежавших вместе воинов и мирных членов общины. Несколько снарядов было выпущено по находившимся за 2 с лишним километра индейцам, которые никакой угрозы ни для кого не представляли, но основной огонь со скоростью 30 выстрелов в минуту был сосредоточен на индейском лагере. Стрельба велась картечью, зарядами, напоминающими кофейную банку, начиненную слоями круглых металлических пуль, пересыпанных опилками. На близком расстоянии картечь производила опустошительное воздействие, разрывая палатки в клочья и увечья людей и лошадей. Одна индианка получила 14 ран, но выжила. Другая, вся изрешеченная, доползла до ближайшего раненого солдата и успела вонзить нож ему в грудь, прежде чем его товарищ добил ее выстрелом в голову. Впоследствии капитан Кейпрон оправдывал свои действия невозможностью отличить воинов от женщин, такое впечатление, что стреляли они все. Учитывая почти непроницаемый дым, стремительную смену обстановки и отчаянную неразбериху на поле боя, капитан Кейпрон, скорее всего, не врал. Отец Крафт, сохранивший максимально возможную в таких обстоятельствах непредвзятость, снял с Кейпрона обвинение в преступных намерениях. Перекладывая косвенную вину за обстрел индейского лагеря на самих воинов, священник свидетельствовал по прошествии времени, что к тому моменту, когда пушки открыли огонь, из нескольких палаток уже начали стрелять по противнику. Как бы то ни было, прежде чем развернуться к лощине, артиллерия почти полчаса громила индейский лагерь, наполняя воздух треском горящих палаток. Полковник Форсайт помчался на пригорок после первых же залпов. Он не только не пресек действия Кейпрана, но и, в принципе, ничего существенного не сделал, только черкнул короткое донесение для генерала Брука, сидя рядом с батареей. Судя по всему, полковник был всего лишь молчаливым наблюдателем непостижимого побоища, разворачивающегося на его глазах. Майор Уитсайд говорил позже своей жене, что он сам руководил всем этим делом. В действительности общего командования не было вообще, и мало кому из офицеров удавалось сдержать своих бойцов. После того, как пушки Готчкиса разнесли индейский лагерь, воинов оставалось еще достаточно, чтобы сопротивлением увеличивать ярость солдат 7-го кавалерийского. Кавалеристы считали, что они отвечают индейцам на их вероломство, и побоище продолжалось. Оказавшийся на месте событий газетчик назвал эту битву «войной на уничтожение». Тактика была одна – убивать при любой возможности любого показавшегося на глаза индейца. Сержант Рагнар считал, что убийство большинства женщин и детей на совести новобранцев полка. По его словам, они своими действиями позорили честь мундира. В лощине раненые женщины голыми руками выкапывали ямы в склоне, пытаясь укрыть там детей. Там же лежал и расистая борода. В него угодили две пули, одна в руку, вторая в колено. Теряя сознание от потери крови, расистая борода видел, как солдаты с бровки лощины стреляют по каждой женщине и ребенку, в которых удавалось прицелиться. Глядя на всех этих малышей, лежащих мертвыми в луже собственной крови, я почувствовал, что мой гнев не утихнет, даже если я загрызу кого-нибудь из солдат. С трудом поднявшись на ноги, расистая борода побрел по лощине на запад. За поворотом он наткнулся на свою смертельно раненую мать. Та стала уговаривать его не останавливаться и идти дальше, но ее сразила очередная пуля, и она кулем повалилась на землю, уже не дыша. Постепенно ружейная и пушечная пальба умолкла, и в лощине наступила тишина. Сержант Рагнар со своими бойцами спустились со склона, получив приказ забрать мертвых. Началось пятое и последнее действие этой трагедии. Тела лежали в повалку. Под перевернутой повозкой корчилась в предсмертных муках целая семья с перебитыми ногами. Вот передо мной молодая красивая скво, которую я накануне угощал сигаретой. Она умирает, у нее прострелены обе ноги. Она не издает ни единого стона и приветствует меня слабой улыбкой на бледных губах. С западного края лощины вдруг снова донеслись выстрелы. 30 женщин и около десятка воинов, среди которых был и расистая борода, укрылись в лесистом овраге, отделенном от лощины узкой впадиной. Расистая борода был слишком слаб, чтобы стрелять из винчестера, но другим воинам удалось отогнать сержанта Рагнара и его солдат. В ответ на это капитан Кейпран подкатил к устью оврага пушку Готчкиса и обрушил на индейцев настоящую грозу с громом и молниями. Один снаряд разворотил 15-сантиметровую дыру в животе воина, стоявшего рядом с расистой бородой. Другой попал кому-то из женщин между лопатками. Расистая борода вспоминал, что она еще смеялась, не подозревая о ране. А потом воздух огласился песнями смерти моего гибнущего племени, от которых зарыдало бы даже каменное сердце. Оставаться во враге значило обречь себя на гибель заранее. Стрельба прекратилась, но дым стоял такой густой, что раненые бы в нем не выжили. Он разъедал горло, дышать было невозможно. Расстрел во враге длился 20 минут. Когда выстрелы со стороны индейцев стихли, кавалерия осторожно приблизилась. Полукровка Филипп Уэллс, у которого срезанный кончик носа так и болтался над губами на лоскуте кожи, прокричал в пелену дыма: «Кто там есть еще живой? Выходите, вас не тронут и стрелять не будут». Из оврага показалось несколько индейцев. Расистая борода успел уйти. Потом ему каким-то чудом удалось выбраться в прерию, где он повстречал 5 воинов Аглала из агентства Пайн Ридж, и те доставили его в безопасное место. Лагерь Миниконджо превратился в тлеющую гекатомбу. Повсюду валялись обгоревшие и выщербленные шесты палаток, сломанные перевернутые фургоны, туши изувеченных лошадей и прочие останки разоренного хозяйства. Один газетчик обнаружил на площадке совета 45 скорчившихся на земле воинов в рубахах духов, придающих им неуязвимость. Другой насчитал на небольшом участке земли 48 погибших индейцев. Оглушенный происходящим, залитый кровью и почти ничего не чувствовавший Филипп Уэллс, шатаясь, вышел на площадку и воззвал к индейцам. «Эти белые пришли спасти вас, а вы сами навлекаете на себя гибель. Но белые милосердные, готовы спасти раненого врага, если тот безобиден, поэтому те, кто еще жив, поднимите руки. Это говорит вам человек одной с вами крови». Вытянулся десяток рук. Один раненый, приподнявшись на локте, спросил Уэллса, знает ли он, чей обугленный труп лежит рядом с изодранной армейской палаткой. Уэллс ответил, что это, скорее всего, сидит прямо. Воин вытянул по направлению к трупу пальцы в локотском оскорбительном жесте и прорычал. «Мог бы до тебя добраться, заколол бы. Вот кто нас погубил», — обернулся он к Уэллсу. «Если бы он не подстрекал наших парней, мы были бы живы и счастливы». Начался поиск уцелевших. Прочесывая поле битвы, один из рядовых увидел рядом с трупом погибшей индианки младенца, который пытался сосать галету. Он взял ребенка на руки и принялся баюкать. Чуть погодя, он нашел еще одну погибшую, рядом с которой копошился живой малыш. Рядовой понес обоих детей в госпитальную палатку, где уже собралось несколько индианок. Встретившийся ему по дороге к палатке угрюмый здоровяк-сержант посоветовал с размаху шлепнуть их об дерево, иначе вырастут и пойдут против нас. Рядовой отшатнулся с омерзением. Я сказал ему, что скорее его шлепну об дерево, чем этих невинных малышей. Индианки так обрадовались, увидев их живыми, что готовы были меня расцеловать.